А вот времени-то как раз и не хватало. Катастрофически не хватало. Сегодняшний совет собрали после поступления информации об отплытии основных каравенских флотов. Судя по всему, и святоши планируют одновременно ударить сразу по нескольким точкам, так как десантные эскадры, охраняемые боевыми фрегатами, разделились на три отряда. Увы, проследить за ними не удалось. Каравенцев прикрывали сильные маги, что вызвало у императора буквально шок. Он был уверен, что магов святоши только жгут. Вторым неприятным сюрпризом стало вооружение кораблей. Каким образом и у кого Карвен научился лить пушки? Откуда узнал секрет пороха? Да, стреляющие каменными ядрами кулеврины, конечно, ни в какое сравнение не шли с башенными орудиями орочьих броненосцев или гигантскими гаубицами портовых фортов империи. Но сам факт их наличия настораживал. Война, похоже, предстояла куда более страшная, чем предполагалось. «Добрый вечер, господа», — выступил из стены император. «Как я вижу, все собрались». «Здравствуйте, Твое Величество», — отозвался кто-то из начальников стражи провинции. Санти его не узнал. «А где Дипат?» «Третьему приказу веры больше нет», — устало махнул рукой Маран, садясь в первое попавшееся кресло. «Похоже, продались они. И этого мало. У нас на носу не только война, но и заговор церкви, что чревато бунтом. В общем, вляпались мы по самые уши, друзья мои». «Мать их трижды раком!» — глухо выругался какой-то пожилой генерал. «Это точно?» «Погодите немного, я все объясню», — вздохнул император. «И не надо пенять мне за бездействие. Многое сделано, но пришлось соблюдать тайну. Сюда собрали только тех, в ком я уверен. У остальных нашлись тайные грешки, чем святоши и воспользовались. Хочу сразу предупредить всех присутствующих, что на вас будет наложено заклятие молчания. Вы сможете говорить об услышанном в этой комнате только с тем, кто сам слышал все это. Согласны?» Люди, собравшиеся в башне, довольно долго молчали и только переглядывались. Однако затем все-таки начали согласно кивать, понимая, что дело не шуточное, раз Его Величество вынужден предпринимать столь беспрецедентные меры безопасности. Они только продолжали удивленно посматривать на застывших в углу четверых учеников. Вот уж кому точно нечего делать на тайном совете. Маран заметил их недоумение, но ничего не сказал, только иронично хмыкнул. Спрашивать его не стали, понимая, что раз император считает присутствие юнцом необходимым, то на то есть веская причина. «Итак, начну», — заговорил Его Величество. «Около 10 лет назад я начал замечать некоторые нездоровые тенденции. Церковь и раньше неодобрительно относилась к магии, но не шла на открытый конфликт с нами, предпочитая не наживать себе лишних неприятностей. Однако с приходом первосвященника Астерана IV ситуация начала постепенно меняться. Судя по всему, победила фракция сторонников активных действий. Святым отцам не дает покоя зависть к коллегам из Каравена. Те имеют над жизнью и смертью граждан своей страны полную власть. Недавно я по своим каналам получил доказательства существования разветвленного заговора, имеющего своей целью уничтожение империи и разделение ее на несколько независимых государств под властью различных фракций заговорщиков. Весь север, вплоть от Шерандара и Тавенталя, они планируют отдать Карвену. Именно так оценили тамошние первосвященники свою помощь. Манхен должен быть разделен между Нартагалем и Даркасадаром, которые тоже принимают в этом деле посильное участие, хотя последний и очень неохотно. Заговору больше 200 лет. Господа архиепископы прекрасно понимали, что единым наскоком нас не возьмешь, и тщательно готовились все это время. «Ты уверен, Твое Величество?» — недоверчиво спросил Ланник. «Согласен, заговор существует. Сам допрашивал Целестинца. Но вряд ли он настолько стар, этот заговор. И неужто мы за 200 лет ничего не поняли бы? Что-то здесь не то». «Не спеши», — поднял руку Маран. «Сейчас поймешь. Как я уже говорил, все началось во времена правления императора Нератта II. Он начал преследовать церковь, казнить священников налево и направо по фальшивым обвинениям. Не без причины, но нужно было разобраться, кто виноват, а кто нет». Понятно, что это вызвало огромное и совершенно справедливое возмущение в среде епископов и архиепископов. Ситуацией воспользовались карвенские святоши, начав налаживать тайные контакты с Ильянской церкви. Они не спешили, действовали очень осторожно, находили сомневающихся и вели с ними долгие беседы. «О чем?» — с недоумением спросил адмирал Аркаранг, не понимающий, какое отношение все это имеет к надвигающейся войне. «Как вы знаете, основные догматы нашей веры основаны на учении святых великомучеников Лодама и Эскена, тогда как Каравенский — на учении лжепророка Каравена, пересмотревшего и изменившего Святое Писание, в сущности, создавшего новую религию. Именно он объявил магию злом, а магов — слугами владыки бездны. Именно он ввел понятие ереси и наказание за нее. Иначе говоря, пророк ответственен за всю последующую ненависть и нетерпимость. Наша же церковь всегда отличалась именно терпимостью». «Терпимостью?» — вытянулось лицо Кертала. «Церковь? Это когда же такое было? Что-то ты не то говоришь, Твое Величество». «А вот 300 лет назад и было», — откинулся на спинку кресла император. «До Нерата духовная и светская власть были заодно и всегда находили компромисс. Так повелось еще с времен Элиана Завоевателя. Впереди полков, в которого шли священники. И продолжалось мирное сосуществование 1200 лет, друзья мои. Миркат III совершил страшную ошибку, короновав обозленного на весь мир и искалеченного по вине одного из епископов мальчишку. Именно Нерат, взявшийся мстить, виноват в расколе и возникшем недоверии впоследствии и ненависти». «О, хорошо, причины раскола понятны», — задумчиво покивал Ланник. «Но мы имеем то, что имеем, и ничего больше». «Вечно ты спешишь. Это только начало. Постепенно к власти в церкви начали приходить прикормленные Каравеном священники, становившиеся епископами, а затем и архиепископами. Около 200 лет назад ими была предпринята акция замены книг Святого Писания, и молитвенников во всех церквях, молитвенных домах и монастырях, на что никто не обратил особого внимания, а зря. Новые, как будто бы, ничем не отличались от прежних, но только на первый взгляд. На самом деле произошла подмена учения Ладама и Эскена на учение Карвена. Только подмена замаскированная. Заметить изменения мог только опытный теолог, дословно знающий Писание. Но таких заранее убрали. И именно потому начали возникать нетерпимость и ненависть. Одновременно епископы новой формации старались не допускать в свою среду честных и искренне верующих людей. Им это удалось. Не сразу, но удалось. Каждый из вас знает, какими гадюшниками являются нынешние епископаты.